Катарина. Но жизнь не получалась. Получалось только терпение. «Думаю, сын мой, ты на пути к смирению», — утешал Юргена священник, не понимая, что смирение хотя бы иногда бывает гордым, а терпение всегда смиренно. Но почему? Почему сутулость Юргена так быстро сменилась сгорбленностью? Ты не поверишь, Клархен. Для нематематика это непостижимо. Случился сущий пустяк, всего лишь полное совпадение первого шага его доказательства с первым шагом доказательства француза. Но потом... Ах, это проклятое потом! Юрген продолжал упорно шагать по бездорожью, увязая в раскисшей глине, а француз взмыл. Взмыл и набрал такую высоту, что земля его взгляд уже не отвлекала, зато небытие еще светящихся сверхдальних звезд словно бы стало подсказкой свыше, в чем может быть причина несуществования инвариантных подпространств. Следует отметить, что упоминаемые в романе, поставленные Гильбертом перед Юргеном три задачи, в разное время формулировались выдающимися математиками Шаудером, Банахом и Халмашем. Затем головокружительно прекрасный вираж и приземление в победной точке, в заветном, что и требовалось доказать. О, это было всем доказательством доказательства. Того, в частности, что настоящая жизнь наполняется не смирением, тем паче нетерпением, а исключительно дерзостью мысли. Но и терпеть стало трудно, когда будто бы нехотя вспомнил, что именно такой метод решения, шаг по земле, набор немыслимой высоты, немыслимый вираж, описал Гильберт в феврале 43-го, а он, Юрген, забыл или захотел забыть, возмечтав найти свой путь, свой маршрут, свою методу, и, сослепившей его ясностью, понял, что все его работы, после той, в которой решалась первая задача пророка Давида, были хороши и только. В них много честного осмысления, а озарений нет. Вот потому-то к нему идут студенты-трудяги, а они заурядно одаренные, чтобы научиться летать, покидают Германию. Эта ясность действительно ослепляла, и ярость, с которой он накинулся на третью задачу Гильберта, была слепой. Но тут пришел препринт статьи из России. Молодой человек, вчерашний студент, дал полное решение. Потрясающе, но пророк Давид и здесь все предвидел. Суть оказалась в элегантной связи между сходимостью по мере, сходимостью почти всюду, и порядковой ограниченностью. Неявно процитирован глубокий результат об интегральном представлении линейных операторов, полученный в начале 70-х годов ленинградским математиком Александром Бухваловым. И ярость ушла, и остался жить-поживать почтенный профессор Берне, а Юрген, беззаветно любящий математику, исчез. Но подрастал сын, и было что ответить пророку Давиду, так не кстати появляющемуся в беспокойных снах бывшего математика Юргена.